Очень многие люди, с которыми сталкивает жизнь, являются обычно бессознательно передатчиками весьма неупорядоченных вибраций. Орудием передачи служит аура. У некоторых аура в таком неуравновешенном состоянии, что уже сама по себе и без содействия темных, вносит беспокойство, омрачение и безрадостность. Людей со здоровыми излучениями вообще сравнительно мало. Поэтому при каждом соприкосновении с ними приходится быть начеку, чтобы не воспринять губительных воздействий. Можно помочь, где возможно, но обычно люди глухи и слепы к такой помощи. Непрошенная или навязываемая помощь недопустима. Нужна известная степень приемлемости.